Глава третья. Харитон. Проснулся после попойки, когда тело затекло до такой степени, что я уже не только часть ног не чувствовал, но и рук. Попытался подняться и тут же упал. Осталось только смачно выругаться, потому что, сколько бы лет я не был инвалидом, я всегда пытаюсь подняться. Всегда пытаюсь встать, невзирая на адскую боль в ногах. Только в состоянии покоя они меня не беспокоят. Только сидя и бездействуя, я не чувствую агонии в мышцах. Уже скучаю по тому времени, когда совсем их не ощущал, как будто нижняя часть отрезана была. Полностью. Но Вселенная, очевидно, решила мне нагадить окончательно и подарила эту отвратительную боль, о которой врачи говорили с благоговением. Ведь боль означает возможное выздоровление. Я им в тот день тоже пожелал подобного выздоровления. Сдохнуть хочется. Но я никогда не хотел себя убить. Наверное, еще жива надежда, что я смогу пробежать марафон, переплыть Москву-реку, а может быть, даже взобраться на самую верхнюю точку Эльбруса. Черт! Как я скучаю по времени, когда ничего не болело. Когда мир, казалось, принадлежит мне. А теперь я червяк, который все, что может, это лежать и ждать. Когда боль потихоньку утихнет. Когда руки перестанет покалывать. И, наконец, открыть глаза. Перебраться в кресло и съездить в тренажерный зал. Единственное удовольствие, которое я себе позволяю. Сквозь боль и ненависть к себе прокачать мышцы, чтобы совсем не выглядеть утырком, когда приезжаю в наш офис в Москва-Сити. Чтобы взрывать мозг девкам, которые там работают. Все они смотрят на меня, истекая слюнями, потому что миллионер. А подойти боятся, потому что калека. И у каждой на размалеванном лице написан вопрос. Может он или не может? Она не пользуется макияжем. Сквозь веки внезапно пробивается яркий свет, и я поднимаю руки, чтобы прикрыть глаза. Что за черт? Я сказал шторы не открывать! Это всего лишь я? Опять она. Опять ее шелестящий, как осенняя листва, голос. Неужели ей так нужны деньги, что она не испугалась моей истерики? Не позвонила с извинениями и, сославшись на дела, не смогла прийти. Обычно все пугались. Одно неверное слово, один неверный взгляд, и все отправились на мороз. Танька не отправилась, потому что решила для меня не только готовить. Предложила себя сама, а я не стал отказываться. Сразу определил границы отношений. Сомневаюсь, что они ее устраивали, но терпела. Глотала и терпела. «Ты не слышала?» — бьет свет по глазам. «Закрой эти чертовы шторы, пока я тебя не выкинул из дома!» «Сам? Вы же не ходите!» Я резко встаю. Делаю над собой невероятное усилие, стреляя в нее взглядом, наполненным болью и гневом. Ее глаза расширяются, и я почти верю в себя. Но стоит мне перенести вес, мышцы дают о себе знать так, словно кто-то их натягивает на кулак и рвет. Она хочет словить меня, помочь, но я отталкиваю. Падаю сам и некоторое время лежу. «Не смей меня трогать, поняла? И закрой шторы. Ты же не просто так вернулась. Деньги нужны!» Смотрю на нее снизу вверх, почему-то замечая, что даже в таком ракурсе она выглядит неплохо. Чистая кожа, длинные ресницы, тонкие, но такие приятные на вид губы, широкий рот, очень широкий рот. Будь она чуть поразвязнее, я бы даже сказал «рабочий». Но гораздо удобнее смотреть на ноги. Ее тонким лодыжкам можно петь оды, настолько хорошо они выглядят. Замечаю колыхание юбки, когда она все-таки слушается меня и закрывает шторы, возвращаясь на то же место. Но чуть ближе, так что теперь я имею возможность заглянуть под юбку. Лето, жара, а она в колготках. Как так-то? Даже белье не дала рассмотреть. «Да, мне нужны деньги. Только ради этого я здесь», — говорит, держа надо мной бутылку минералки. «Какая внимательная». Вдруг замечает мой застывший взгляд. Хмурится и отходит. «Я думала, инвалиды скромнее, учитывая...» «Учитывая что?» «Вашу... проблему». Неловко кивает она на пояс джинсов и пытается отойти. А я протягиваю руку и обхватываю ее идеальную лодыжку, замечая, что пальцы полностью сошлись. Какая же она тоненькая. Даже жаль, что не брюнетка или рыжая. Ненавижу блондинок. Вторая рука уже на пряжке ремня. Что вы делаете? Хочу продемонстрировать вам свою проблему,